Глава 11. Он взял корчагу чистого пчелиного воска и поставил ее на огонь в горящие угли. Затем, остудив расплавленный воск, он размял его и раскатал на тонкие полоски. Утром, начиная работу, он смачивал пальцы скипидаром. Воск тогда делался более податливым. Поскольку он задумал высечь горельеф, фигуры на переднем плане должны были сильно выдаваться. Круглолицый Буджардини, питавший к резьбе по мрамору такое же глубокое отвращение, как и Граначчи, теперь проводил под навесом почти целые дни. На нем лежала вся подсобная работа, и он стал у Микеланджело как бы правой рукой. Тот попросил его вырубить деревянный блок точно такого же размера, как предполагаемый мраморный, и натянуть на дерево проволочный каркас. Потом, пользуясь своими подготовительными рисунками, Микеланджело начал лепить восковые фигуры, крепя их на проволоке. Предстояло найти положение каждой руки, каждого торса и головы, каждого камня, которые будут высечены в мраморе. Мраморную глыбу, вполне пригодную для работы, он обнаружил близ дворца Лоренцо, не выходя за ворота. Буджардини помог перетащить глыбу в сады под навес. Там, чтобы не обламывались и не крошились углы, камень огородили деревянными брусьями. Микеланджело ощущал особую бодрость и силу только от того, что он стоял подле мрамора и смотрел на него. Когда он приступил к первоначальной, самой грубой обработке глыбы, он наваливался на инструмент всем своим телом. Широко расставя ноги для упора, он крепко бил молотком, заботясь лишь о золотом правиле скульптора. Сила удара должна быть равной силе сопротивления того камня, который надо отсечь. Он вспомнил, как визжит кастрюля, когда по ней скребут металлическим предметом, или как болезненно отзываются зубы, столкнувшись с железом. С такой же остротой он всеми своими нервами чувствовал теперь, что испытывает под резцом мрамор. Он стремился выразить себя, свою сущность, в объемных формах, в пространстве. И поскольку он жаждал этого, он твердо знал, что должен быть скульптором. Ему хотелось заполнить пустоту величественными статуями. Они будут высечены из благородного мрамора и явят перед миром самые заветные, самые высокие чувства. Слои кристаллов шли в глыбе витыми кругами, как в срезе дерева, и расширялись по направлению к той стороне камня, которая была обращена у него когда-то к востоку. Микеланджело установил, откуда всходит солнце, и повернул блок так, чтобы он занял то самое положение, в каком лежал в горах, в дикой породе. Он будет рубить эту глыбу поперек зерна, направляя удар с севера на юг или с юга на север, иначе слои начнут шелушиться или обламываться. Он сделал глубокий вдох, набирая в легкие воздуха, и, готовый к атаке, поднял молоток и резец. Скоро его руки и лицо покрыла мраморная пыль, она стала проникать и в одежду. Как хорошо прикоснуться к своему лицу и ощутить на нем эту пыль. Пальцы тронули словно не лицо, а самый мрамор. В эту минуту у Микеланджело было такое чувство, будто он и его камень — это одно существо, одно неразрывное целое. В субботу по вечерам дворец пустел. Пьеро и Альфонсина уезжали с визитами в знатные дома Флоренции. Джованни и Джулио тоже бывали где-то в гостях. Лоренцо, если верить слухам, предавался разврату и пьянству в компании молодых повес. Микеланджело так и не знал, насколько правдивы были эти слухи. Но наутро Лоренцо обычно казался вялым и изнуренным. Подагра, унаследованная Лоренцо от отца, нередко заставляла его лежать в постели, а когда он поднимался и, прихрамывая, ходил по дворцу, то был вынужден опираться на тяжелую палку. В такие вечера Микеланджело ужинал с Контессиной и Джулиано наверху, в открытой лоджии. В мягком вечернем сумраке горели на столе свечи. Контессина и Микеланджело ели холодный арбуз и дружески болтали. Она рассказывала ему, что ей удалось вычитать у Боккаччо о кентаврах. — А знаешь, от традиционного изображения битвы кентавров в моем рельефе почти ничего не осталось, — со смехом признался Микеланджело. Он вынул из-за пазухи бумагу, вытащил из кошелька коротенький угольный карандаш и, живо сделав набросок, объяснил Контессине, как он видит свою будущую работу. Камень был основой жизни человека, он же приносил ему и гибель. Надо выразить в изваянии, что человек и камень слиты воедино. Пусть куски камня, которыми швыряются лапифы и кентавры, и их головы будут показаны как бы на равных правах. Все 20 мужчин, женщин и кентавров сомкнутся в единую массу. Каждая фигура отразит лишь какую-то грань многоликой природы человека, ведь в любом мужчине есть что-то от зверя, от животного, в любой женщине что-то от мужчины, эти противоположные начала насмерть борются друг с другом. Энергичными линиями Микеланджело показал на бумаге, какие чисто скульптурные задачи он перед собой ставит. Один за другим высечь 3 яруса фигур, все глубже отступающих внутрь рельефа. Все персонажи должны быть живыми и полнокровными. Рельеф ничуть не скует и не поглотит форм. Каждая фигура будет изваяна свободно и внушит зрителю ощущение силы. Однажды ты сказал, что для того, чтобы высечь изваяние, надо чему-то поклоняться. Чему же поклоняешься ты сейчас, высекая свою битву лапифов и кентавров? Самому высокому и совершенному, что только есть в искусстве, человеческому телу, его красота и выразительность неисчерпаемы. Контессина машинально посмотрела на свои тонкие ноги, на едва развившуюся грудь, и с усмешкой встретила взгляд Микеланджело. — А ведь я могу немало повредить тебе, если стану всюду рассказывать, что ты боготворишь человеческое тело. Платон, может быть, и согласился бы с тобой, но Савонарола сжег бы тебя на костре, как еретика. — Нет, Контессина, я восхищаюсь человеком, но я благоговею перед Господом за то, что Он создал человека. Они весело рассмеялись, заглядывая друг другу в глаза. Заметив, как Контессина неожиданно посмотрела на дверь и сделала резкое движение, отстраняясь от него, а ее щеки покрылись красными пятнами, Микеланджело обернулся и по позе Лоренцо понял, что тот стоял и наблюдал за ними не одну минуту. Для стороннего человека все здесь было проникнуто духом особой, интимной доверительности, хотя Микеланджело не отдавал себе в этом отчета. Сейчас, когда уединение было нарушено, атмосфера сразу стала иною. Эту перемену ощутили все — и Микеланджело, и Контессина, и Лоренцо. Лоренцо стоял молча, сжав губы. — Мы тут обсуждали, я сделал несколько набросков. Суровая складка, лежавшая меж бровей Лоренцо, разгладилась. Он прошел к столу и осмотрел рисунки. Джулио мне докладывает о ваших встречах. То, что вы дружите, — это хорошо. Это не повредит вам ни тому, ни другому. Очень важно, чтобы у художника были друзья. В равной мере важно, чтобы они были и у Медичи. Несколько дней спустя вечером, когда в небе сияла полная луна и воздух был насыщен запахами полей, они сидели у окна в библиотеке, глядя на Виа-Ларго и далекие окружные холмы. «Флоренция при лунном свете, прям-таки волшебно!» — вздохнула Контессина. «Мне хочется забраться куда-то высоко-высоко и увидеть ее всю сразу. Я знаю такое место», — отозвался Микеланджело. «Это за рекой на том берегу. Когда смотришь оттуда вниз, возникает ощущение, что стоит протянуть руку, и ты обнимешь весь город». «А можно туда пойти? Вот сейчас же. На улицу мы проберемся через задний сад. Сначала выйдешь ты, а потом я. Чтобы меня не узнали, я надену глухой капор». Микеланджело повел ее своей обычной дорогой. Они повернули к мосту всех благодатей, вышли на противоположную сторону Арно и поднялись к старой крепости. Сидя на парапете, они опустили ноги вниз и болтали ими, будто окуная их в серые каменные воды города. Микеланджело показал Контессине виллу Лоренцо в Фьезоле, а чуть пониже виллы — Бадию. Показал стену и 8 башен, охраняющих город у подножия холмов Фьезоле, поблескивавшие под луной здания Баптистерия, собора и компанилы, золотистую громаду Синьории, плотный овал всего города, стянутого поясом стен и рекою. Здесь, на этой стороне Арно, мерцал в лунных лучах дворец Питти, построенный из камня, добытого совсем близко, в садах Боболи, которые темнели позади парапета. Микеланджело и Контессина сидели рядом, почти касаясь друг друга. Они были заворожены луной и красотою города. Холмы, гряда за грядой, обступали их, замыкая со всех сторон, как стены замыкали Флоренцию. Блуждая по шершавому камню парапета, руки Микеланджело и Контессины тянулись все ближе друг к другу. Наконец, пальцы их, встретясь, переплелись. Последствия не заставили себя долго ждать. Лоренцо, возвратясь из Виньоны, где он в течение некоторого времени принимал лечебные ванны, вызвал Микеланджело среди дня, оторвав его от работы. Лоренцо сидел за большим столом в своей приемной. На стенах висели карты Италии, карта мира, изображение замка Сфорца в Милане. В шкафах виднелось множество драгоценных ваз, изделия из слоновой кости, книги Данте и Петрарки, в багряных кожаных переплетах Библия, в багряном же переплете, из бархата с серебряными украшениями. Рядом с Лоренцо стоял его секретарь, мессер Пьеро да Бибьена. Говорить Микеланджело, зачем он вызван, оказалось излишним. «Она была в безопасности, ваша светлость. Я не отходил от нее ни на минуту, я так и полагаю. Но неужели вы считали, что за вами никто не следит? Когда Контессина выходила из сада через задние ворота, ее видел Джулио?» Чувствуя, как к горлу подкатывает горький ком, Микеланджело ответил: «Я поступил неблагоразумно». Потом, отведя взгляд от пышного персидского ковра, он воскликнул: «Там было так красиво! Флоренция лежала под луной, как мраморный открытый карьер. Все ее церкви и башни были словно изваяны из единого каменного пласта. Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, Микеланджело. Но у мессера Пьеро есть серьезные сомнения, мудро ли ты поступил. Ты ведь знаешь, сколько во Флоренции злых языков. А кому придет в голову сказать дурное о маленькой девочке?» Лоренцо на секунду задержал свой взгляд на лице Микеланджело. «На Контессину уже нельзя больше смотреть, как на маленькую девочку. Она выросла, До сих пор я сам не сознавал этого. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать тебе, Микеланджело. Теперь можешь возвращаться в сады и работать. Я знаю, что ты только об этом и думаешь. Несмотря на такое разрешение, Микеланджело не двинулся с места. Чтобы исправить дело, может быть, от меня требуется что-то еще? Я уже принял все нужные меры. Лоренцо вышел из-за стола и положил обе руки на дрожащие плечи Микеланджело. Не огорчайся. Ты не хотел поступить дурно? Приоденься к обеду, там будет один человек, с ним тебе надо познакомиться. В том угнетенном состоянии духа, в котором пребывал Микеланджело, ему меньше всего хотелось обедать в обществе 60 гостей, но ослушаться Лоренцо сейчас было невозможно. Он хорошенько вымылся, надел красно-коричневую шелковую тунику и направился в обеденный зал. Грум усадил его на специально отведенное место рядом с гостем, Джан Франческо Альдовранди. Гость этот принадлежал к одному из самых знатных семейств Болоньи. Лоренцо назначил его подестой Флоренции на 1488 год. Микеланджело никак не мог сосредоточиться на разговоре. Его голова и желудок мутились. Но Альдовранди не спускал с него глаз. Его светлость весьма любезно показал мне твои рисунки и мраморную Богоматерь с младенцем. Я был взволнован. Благодарю вас. Я говорю это не ради пустых комплиментов. Дело в том, что я страстно люблю скульптуру и вырос подле великих творений Якопо делла Кверче. Микеланджело смущенно осведомился, а кто такой Якопо делла Кверче? — Ах! — воскликнул Альдовранди. — Именно поэтому я просил великолепного дать мне возможность побеседовать с тобой. Якопо делла Кверче не знают во Флоренции, хотя это один из величайших воятелей, какие только жили в Италии. Он был драматургом в скульптуре, как Донателло был поэтом. Я надеюсь, что ты приедешь в Болонью, и у меня будет случай познакомить тебя с его работами. Они могут оказать огромное влияние на тебя. Микеланджело чуть было не сказал в ответ, что именно чьего-либо влияния, да еще огромного, он хочет избежать в первую очередь. Но, как оказалось впоследствии, слова Альдовранди были пророческими. В течение нескольких дней после этого обеда Микеланджело не раз слышал, что Пьеро и Альфонсина упорно возражают против того, чтобы плебею-нахлебнику позволяли общаться на короткой ноге с дочерью Медичи. А мессер Пьеро да Бибьена послал уехавшему на воды Лоренцо записку, в которой содержалось глухое предупреждение: если относительно Контессины не будет предпринят известный шаг, то, возможно, вы пожалеете об этом. Прошло еще 2-3 дня, и Микеланджело понял, что имел в виду Лоренцо, когда говорил, что он принял все нужные меры. Контессина была услана в деревню на виллу Ридольфи.